Глава 18. «Как ты вообще его сумел взять?» — спросил я Айвилка после того, как мы доставили наместника в Гарут. Лис был очень горд собой и тем, что сумел провернуть. «Да легко. Еще когда исследовал город, я сумел обнаружить тайный ход из крепости. Правда, не понял, как им воспользоваться. Сложная система защитных артефактов, знаешь ли», — добавив в голос немного самодовольства, сообщил Айвилк. «Когда вы начали штурм, я наблюдал за проходом и увидел, как наместник с парочкой воинов тайно покинул крепость за минуту до взрыва. Ну и пошел следом». «Ты хорошо потрудился», — я похлопал друга по плечу. «Ну, если я больше пока тебе не нужен, отправлюсь в павильон цветов. Что может быть лучше дам с пышными формами и выпивки? Конечно, отдыхай». После разговора я направился в темницу, специально возведенную в крепости. В подвале меня уже ждал Фумио, вытирая кое-что из инструментов от свежей крови. Приступил к работе сразу, не став тянуть. Сам же бывший наместник Кван Галан выглядел плохо, что неудивительно, ведь его пытали. Руки были прикованы к стенам, на шее у него был амулет истины, чтобы он не мог солгать. На теле к этому моменту уже имелось много повреждений, а из тех мест, где были в прошлом пальцы, сейчас торчали иглы. Видимо, какая-то особая форма пытки секты красного таящегося жука. Когда я вошел в его темницу, наместник поднял на меня полный ненависти взгляд и даже нашел в себе силы плюнуть мне под ноги. «Как дела?» — спросил я у подчиненного. «Сила духа у наместника есть», — ответил мне Фумио, бросив косой взгляд на пленного. «Но ему же хуже, если долго ломаться будет». Скрестив руки за спиной, я встал над своим врагом, побежденным, но не сломленным. «Дальше я сам», — сказал я Фумио. «Уверен, глава? Я мог бы...» «Все нормально. Спасибо за работу», — поблагодарил я мужчину, и тот, не став больше спорить, кивнул и покинул камеру. Я сел на его место за стол с инструментами и равнодушно на них посмотрел. «Собираешься меня пытать? Это бесполезно. Я ничего тебе не расскажу, щенок. Лучше сразу убей. Не трать ни мое время, ни свое». «Уверен? Видишь ли, то, что ты устроил, это как бы личное. Ты и Альянс Тени устроили резню на моей свадьбе. Испортили нам праздник». Я это говорил тихо, не поднимая голос, но таким тоном, что его пробрало. «Могла пострадать моя жена, моя семья, мои друзья. Подлый удар». «Подлый!» — наместник рассмеялся. «Твой убийца убил мою жену среди ночи, прирезал словно животное, и ты еще что-то смеешь говорить про подлость?» «Это ты установил правила, Кван Галан. Я лишь последовал твоему примеру», — ответил ему на это. Скорее всего, он говорил о чем-то, что сделал Айвилк по моему приказу, но я поручил причинить наместнику боль уже после того, что он устроил. Очередной плевок. «Я скорее откушу себе язык и истеку кровью, чем что-нибудь тебе расскажу». «Ну так откусывай», — сказал я, скрестив руки на груди. «Делай, что хотел». Но он, разумеется, так не поступил, лишь стрельнул в меня ненавидящим взглядом. «Так я и думал», — криво усмехнулся ему. «Расскажи все, что знаешь о Гор-Вее и его планах, и мы избавим тебя от страданий. Сделаем все быстро». «Пошел ты!» «Как хочешь», — вздохнул я и вышел, оставив его болтаться в цепях. Квана Галана надо разговорить. Он должен быть неплохо осведомлен о планах Гор-Вее насчет Гаруда. Все, что мне известно, они хотят освободить лорда меча из заточения в какой-то подземной тюрьме. Но зачем он им понадобился? Самое время проверить, как идут дела у марионеток. За время моего последнего посещения подземелья комната спуска была расширена еще больше и заодно укреплена, а вниз уже спускалась огромная конструкция, усиленная с помощью артефактов. «Дна все еще не видно?» — спросил я у Сева. Рабочий 78 продолжал исполнять команды и лишь ненадолго отвлекся на меня. «Не видно, администратор. В данный момент мы углубились на 2 километра 726 метров. Работа шла бы быстрее, но нам приходится постоянно расширять зону крепления, чтобы снизить нагрузку на основную конструкцию. Спуск на тросах показал, что на глубине в 5 километров дна еще нет. Я поморщился. Странное это место. Причем не только глубиной, но еще и тем, что я пробовал бросать туда монетку с меткой, чтобы переместиться на нее. Но это не сработало. Метка не активировалась при попытке переместиться. Еще тогда я предположил, что там, возможно, действует какой-нибудь блокиратор духовной энергии, и лучше не пытаться спрыгнуть или спуститься туда на мече. А хорошие новости есть? Лишь предполагаемые. Учитывая проделанный объем работы, я решил проверить глубину этого места с помощью лазера. Он показал, что до дна чуть больше 6 километров. «Стой, но ты только что сказал, что дна не видно». «Его не видно», — ответил мне Сев. «Да я не... Неважно. Значит, вы определили глубину. И ты молчал?» «Числа примерные. Что-то внизу вызывает искажение луча. Замеры неточные, но позволяют предполагать». «Значит, уже почти половина возведена». «Да, еще пара сотен метров, и, думаю, можно попробовать снова отправить группу на тросах. Возможно, в этот раз у нас получится добраться до дна и начать строить другую часть подъемника». «Отлично. В таком случае продолжайте». Вот эта новость меня порадовала. Был, конечно, способ спуститься туда и попроще, но мне слишком не понравилась невозможность использовать метку. Если каким-то образом спущусь, то есть риск оказаться в ловушке. Лучше подождать, пока будет возведен полноценный подъемник. Так что подземелье я покидал в хорошем расположении духа. Возвращаясь от мизинца длани, я заметил Юл-Эй, о чем-то разговаривающей с Рылатой. Подойдя ближе, уловил, что они обсуждают павильон молота. Супруга при моем появлении улыбнулась и помахала рукой. — Что обсуждаете? — спросил я у них. — Я хочу немного расширить алхимический отдел павильона молота. — Скорее уж увеличить его в несколько раз, — поправила Рылата. «Госпожа считает, что нужно возвести полноценные сады и плантации для алхимических ингредиентов, а вместе с этим расширить штат агрономов и алхимиков». «И в чем проблема?» «Это дорого. Земля в окрестностях Гаруда по большей части непригодна. Нужны большие усилия на то, чтобы подготовить почву, тем более, когда речь про ингредиенты, а не рис или зерно. Поэтому я и хочу вначале начать с небольших оранжерей, а дальше расширять по мере необходимости», — поведала Юл о своих планах. «Просто я считаю, что гораздо дешевле и проще закупать ингредиенты у крупных поставщиков, чем пытаться организовать свое производство». «Ну а ты что думаешь?» «Думаю, что если моя супруга хочет выращивать ингредиенты сама, я не хочу ей в этом мешать. Но не обязательно выращивать их тут. Можно это делать на северной части Андора, а не Гаруда. Там как раз начинаются плодородные земли». Рылата призадумалась. «Да, это могло бы быть неплохим решением». А вот Юл не выглядела очень довольной. Кажется, она ожидала чего-то другого, но в итоге вздохнула и тоже согласилась. «Компромисс?» — протянула она руку казначею. «Компромисс. Вот и договорились. После этого я взял свою возлюбленную под руку, и мы пошли вместе в сторону понемногу восстанавливающегося главного дома. Пагода была почти полностью разрушена выстрелами из корабля и теперь возводилась с самого основания. По новым чертежам она должна была получиться даже больше, чем прошлая. Также у Релаты появилась хорошая идея, как можно ускорить работы. В городе было очень много беженцев, но у многих были определенные навыки. Так что мы решили устроить общие столовые, в которых могли есть те, кто участвует в работах на благо Гаруда. Так в нашем распоряжении оказалось довольно много рабочих рук, готовых работать за еду. Также я специально подрядил людей, чтобы те занимались отбором кадров. Выискивали подозрительных, кто задает слишком много вопросов, и тех, кто трудится упорнее всего. К первым присматривались как к потенциальным шпионам. А вот вторые были кандидатами на полноценную работу в доме Крейн с хорошей оплатой. Я хотел предложить ей прогуляться по городу, но тут на правой руке просигнализировал артефактный браслет. Не тот, что я использовал для двери, а тот, что я использовал для передачи сообщений. Когда одно разбиваешь, другое оповещает об этом. В прошлом это было удобно, но в скором времени этих колец стало так много, что у меня просто не хватало пальцев, так что я заложил эту функцию в браслет. И когда одно из колец разбивали, его номер высвечивался на браслете. 45-й, задумчиво произнес я, вспоминая, что это за кольцо. «Кажется, это тот человек, которого мы отправили в третий виток», — припомнила Юл. «Точно». «Получается, он уже добрался?» «Слишком рано. Если он и прибыл в третий виток, то только день или два назад. Вряд ли он смог добраться до дома Роддей так быстро». «Собираешься проверить?» — прямо спросила Юл. «Думаю, да». «А рано?» Я потрогал свой бок. «Все довольно неплохо», — заверил я жену. Рана и впрямь выглядела намного лучше. Я уже мог совершенно спокойно двигаться и даже время от времени сражался на тренировочных поединках. Но мышцы, конечно, были сильно там повреждены, их тогда словно кислотой разъело, и пришлось отращивать много новых. «Ох, Нейт, ты часто слишком рискуешь». «Я ненадолго. Выясню, что случилось, а затем назад». Юл поцеловала меня на прощание. А затем я направил энергию в браслет и выбрал метку, которая была на монете, которую я передал своему человеку. Раз, два, три. Меня выбросило в другой части мира, да еще прилично выжрав энергию из сосредоточия. И выбросило буквально. Я не появился, стоя на земле. Я появился в полуметре от нее, боком, и сразу же рухнул на землю. «Что за...» Поморщился я, осматриваясь. «Арагахей! Сундра! Сундра!» Интересно выходит. Я оказался в чем-то вроде шатра, возведенного на песке. Внутри было немного мебели, ковры, а еще труп с пробитой головой. В руке он сжимал то самое кольцо, которое должно передавать сигнал мне. Неподалеку от трупа стояли двое смуглых крепких ребят. У одного был меч, у другого — копье. Был еще и третий, который удивленно таращился то на меня, то на разорванный кошель, из которого сыпались монеты. Так вот оно что. Проклятье, а это было опасно. Похоже, я впервые столкнулся с тем, о чем беспокоился долгое время. Что будет, если пространства на выходе метки будет не хватать? Вот и узнал. И, как оказалось, это не так уж страшно. Монета с меткой, похоже, была в мешочке с другими монетами. Меня вытолкнуло в кошель, я его разорвал и не заметил, а теперь вот поднимался и отряхивался от песка. «Это вы убили этого человека?» — кивнул я на своего посланника. Имени этого мужчины я не знал, но лицо казалось знакомым. Кажется, Рылата представляла мне его перед тем, как отправить сюда. «Мархасундра!» — воскликнул один из мужчин, указывая на меня пальцем. Второй схватился за меч, всем видом демонстрируя готовность к схватке. «Драки хотите?» — злобно ухмыльнулся я. «Я только за».